Больные темы. Одним из самых сложных вопросов сокращения СНВ был вопрос о стратегических бомбардировщиках. Вопросы ТБ, тяжелых бомбардировщиков, примечание Александра Гольца, по сути дела обсуждались на протяжении всех переговоров. Как только удавалось достичь принципиальной договоренности по какой-то части проблемы ТБ, как тут же всплывали новые детали, требовавшие согласования. «Это была какая-то гидра, с которой никак не удавалось окончательно справиться», пишет Юрий Назаркин, который с 1987 года возглавлял советскую делегацию на переговорах СССР и США по ядерным и космическим вооружениям в Женеве. Сложность проблемы ТБ объясняется прежде всего тем, что у американцев таких самолетов было в 3,5 раза больше, чем у СССР. Пожалуй, это было самое очевидное свидетельство асимметричности ядерных потенциалов двух стран. Соединенные Штаты располагали 570 бомбардировщиками, а Советский Союз – 162. Кроме того, уже тогда часть американских самолетов была вооружена крылатыми ракетами большой дальности – около 2500 километров. Это оружие вызывало самые большие опасения советского генштаба. И не случайно. Ракета летела на низкой высоте, используя для маскировки рельеф местности. Память встроенного компьютера позволяла выбрать любой маршрут до цели. Спустя 10 лет, наблюдая за вторжением НАТО в Югославию, российские генералы будут констатировать полное бессилие перед этим оружием. Лишь в конце 2000-х в российских вооруженных силах появились такие ракеты. Однако, кроме крылатых ракет, стратегические бомбардировщики могли нести и тактические ядерные боеприпасы, что выводило их из категории стратегических носителей. Мало того, в отличие от межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, которые в тот период оснащались исключительно ядерными боеголовками, ТБ могли быть носителями и неядерного оружия. При этом не составляло большого труда перевооружить в случае необходимости их на ядерные боеприпасы. Если бы в засчет в качестве носителей шли все американские ТБ, причем считалось бы, что каждый из них может нести по 20 крылатых ракет, а именно такой подход считали справедливым критики договора по СНВ-1, то американцы только за счет авиационных крылатых ракет вдвое превышали потолок всех стратегических боезарядов. В противном случае им пришлось бы втрое сокращать свою стратегическую авиацию. Если бы Москва настаивала на таком справедливом засчете, договор был бы в принципе невозможен. Еще в Рейкьявике советская сторона сделала американцам очень серьезную уступку. Она согласилась считать любое количество ядерного оружия, кроме крылатых ракет большой дальности, развернутое на ТБ, как один ядерный боезаряд. Однако, как засчитывать крылатые ракеты большой дальности, было непонятно. Не было понятно даже то, какую дальность следует считать большой, и, следовательно, какое количество ракет и самолетов должно было попасть под ограничение. У СССР было 99 ТБ, оснащенных под КРВБ, у США – 189. Разные модификации бомбардировщиков могли поднять различное количество ракет. Американские B-52G были оснащены для 12 КРВБ, самолеты типа B-52H для 20 ракет. Ту-95МС-16 могли нести 16 КРВБ, Ту-95МС-6 – 6, Ту-160 – 12. В результате получалось, что максимальное количество КРВБ, которое могли поднять американские ТБ, составляло 3012 единиц. Максимальное количество КРВБ на советских ТБ составляло 1254 единицы. Когда после полугодового перерыва, вызванного сменой администрации в США, делегации встретились в Женеве в июне 1989 года, их позиции были абсолютно противоположны. СССР настаивал на засчете КРВБ по реальной максимальной оснащенности каждого типа ТБ с установлением подуровня в 1100 единиц для вооружений ТБ в рамках уровня в 6000 единиц для боезарядов. Американцы же добивались засчета 10 КРВБ за каждым ТБ независимо от его типа и отвергали любые ограничения на КРВБ и ТБ. Так или иначе, каждая из сторон делала вид, что пыталась, всерьез рассчитывать на это было невозможно, изменить структуру ядерных сил другой стороны. Реализация советских предложений вела к необходимости существенного сокращения флота американских стратегических бомбардировщиков. Подход США закреплял превосходство Вашингтона не только по стратегической авиации, но и в целом по количеству боезарядов. Ведь США получали в свое распоряжение существенное количество боезарядов, которые никак не учитывались бы в рамках общих лимитов. Еще одной сферой противоречий, как отмечено выше, был вопрос о том, с какой дальности ракета начинает считаться КРВБ большой дальности и, следовательно, отдельно засчитывается в лимит в 6000 боезарядов. Советская сторона намертво стояла на том, что в засчет должны попадать ракеты дальностью свыше 600 километров. Так было договорено в ОСВ-1. И, как настаивал Генштаб, советская система ПВО, способная перехватывать цели на расстоянии в 400 километров, что в 1989 году было откровенным враньем, была выстроена именно под дальность ракет потенциального противника в 600 километров. Стороны вяло обменивались в Женеве взаимно неприемлемыми предложениями до тех пор, пока в феврале 1990 года в Москву с очередным визитом не приехал госсекретарь США Джеймс Бейкер. Этот визит положил начало чрезвычайно драматическим событиям. Еще до встречи Шеварднадзе госсекретарь передал советской стороне новые американские предложения по ТБ и КРВБ. Они сводились к тому, что за каждым из американских тяжелых бомбардировщиков, оснащенных КРВБ, должно засчитываться по 10 боезарядов. За каждым из советских тяжелых бомбардировщиков засчитывается по 8 боезарядов. Однако предлагалось при этом, что в реальности тяжелые бомбардировщики обеих сторон могут оснащаться вдвое большим числом крылатых ракет, чем то, которое за ними засчитывается. То есть американские ТБ по 20 зарядов, советские ТБ по 16 зарядов. Дальность ракет SRAM, которыми оснащаются остальные ТБ США, кроме тех, которые оснащены КРВБ, должна быть равна 1000 километрам. Прежняя позиция США – 1500 километров. Надо сказать, что эти предложения лишь внешне выглядели конструктивными. Реальных уступок американцы не предлагали, однако советская сторона не подготовила и таких, хоть на первый взгляд, конструктивных инициатив. На заседаниях «Большой» и «Малой пятерок» военные стояли насмерть, доказывая, что предел для уступок был пройден в Рейкьявике и в Вашингтоне. Однако Михаила Горбачева застой в переговорах решительно не устраивал. «Больше двух лет на переговорах по КРВБ никакого движения нет. Нужно какое-то решение находить. Попытайтесь вы, Шеварднадзе и Ахрамеев, вместе с Зайковым и Язовым сегодня...» При этом Горбачев позвонил Зайкову. «С учетом предложения Бейкера найти какое-то решение, которое устроило бы обе стороны». При этом дипломаты были заняты на беседе с Бейкером и делегацией США, а договорно-правовое управление Минобороны, где знали все нюансы проблемы, уже не подчинялось напрямую Хромееву, который перестал быть начальником генштаба, а превратился в военного советника генсека. Фактически, над новыми предложениями работали Хромеев и Зайков с помощью работников аппарата секретаря ЦК. При этом времени на разработку предложения имелось всего 3-4 часа. Положение, в котором оказался Хромеев, было, конечно, сверхсложным. За считанные часы ему предстояло выполнить то, что не смогли осуществить в течение месяцев несколько министерств и ведомств, констатирует Назаркин. Юрий Назаркин о дипломатических буднях и другие истории. Савельев и Детинов рисуют иную картину. По их версии, одновременно с тем, как Ахрамеев практически в одиночку работал по указанию генсека над своими прорывными предложениями, заседала «Малая пятерка» под председательством заместителя начальника генштаба генерала Бронислава Амельичева. Ахрамеев по телефону ознакомил участников совещания со своими предложениями и получил решительное несогласие с ними. Но приказ должен быть выполнен при любых обстоятельствах. К указанному сроку Ахрамеев представил свои наработки. Они сводились к следующему. Советская сторона была бы готова принять за основу предложение США по КРВБ на том условии, что будут учтены три пожелания. Ахрамеев пишет, что согласился, чтобы за каждым американским ТБ засчитывалось по 10 боезарядов, за каждым советским – по 8. «Мы согласны с тем, чтобы максимально возможное реальное количество КРВБ на одном ТБ у США было 20 единиц, а у Советского Союза – 12». Поскольку при таком количестве боезарядов на каждом ТБ у США и СССР 20 и 12 получается неравенство, советская сторона предлагает выправить его на следующей основе. В рамках потолка в 1600 единиц на стратегические носители необходимо предусмотреть конкретный подуровень для ТБ, оснащенных КРВБ. При этом, если на каждом американском ТБ размещено на 40% больше КРВБ, чем на советском, у СССР должно быть на 40% больше ТБ, оснащенных КРВБ, чем у США. Например, если бы США было разрешено иметь 100 ТБ, оснащенных для КРВБ, то СССР мог бы иметь их 140. И главное, предельная дальность для ракет типа SRAM и подобных им была бы установлена 600 километров. Каждая крылатая ракета с дальностью более 600 километров рассматривалась бы как КРВБ большой дальности и попадала бы под суммарный потолок на боезаряда в 6000 единиц. Шеварднадзе озвучил их американцам. Эти предложения огорошили не только делегацию США, но и советских дипломатов, которые вели переговоры в Женеве. Прежде всего, удивляло то, что маршал добровольно занизил количество реальных КРВБ, которые могли размещаться на советских бомбардировщиках – 12 единиц вместо предложенных американцами 16. Ведь более высокий потолок в 16 единиц, ни к чему нас не обязывая, сохранял бы для нас такую же свободу рук в отношении повышенной загрузки бомбардировщиков крылатыми ракетами, как и для США. И для них, и для нас максимальный потолок был бы ровно в два раза выше засчитываемого количества КРВБ, недоумевает Назаркин. Скорее всего, это предложение Хромеева было связано с требованием ввести под уровень и для ТБ, причем СССР разрешалось бы иметь большее количество самолетов. Сама по себе концепция, основанная на нашем праве иметь на 40% больше ТБ, выглядела логичной только для тех, кто не знал уже согласованных положений. А в соответствии с ними каждая сторона получала право иметь столько ТБ, сколько она захотела бы, в пределах, разумеется, общего уровня в 1600 носителей, констатирует Назаркин. Но, очевидно, проблема была в том, что Хромеев не знал о такой договоренности. Видимо, она не проходила утверждений на пятерке. В противном случае о ней знали бы сотрудники Зайкова. Вскрылось, что наши дипломаты допустили большую ошибку и, не имея на то директив, фактически согласились не ограничивать количество американских ТБ с КРВБ в пределах 1600 стратегических носителей, пишет маршал, перекладывая ответственность на МИД. Но для американцев было важно то, что советская сторона отказывалась от своего требования учитывать КРБВ по максимальному количеству, которое можно загрузить в бомбардировщик. Бейкер допустил, что общее количество советских бомбардировщиков может превышать число американских, но не согласился с идеей введения под уровня для ТБ. В таком случае и сам подход Хромеева терял какой-либо смысл. Если количество бомбардировщиков не ограничено, США могли легко предоставить СССР иметь право на 40% больше. При том, что у США было в 3,5 раза больше самолетов, невозможно было представить, как СССР может получить количественное превосходство. Главное же, Бейкер решительно отверг рубеж в 600 километров, съехав, правда, с 1000 до 800 километров. Однако советскую сторону это не устроило. В итоге разошлись вроде бы ни с чем. Вот какую запись из протокола переговоров, явно в свое оправдание, приводит Хромеев. Бейкер. «Мы сделали все, что могли, чтобы договориться. Не получилось. Но, думаю, надо продолжать работу. Мы можем сказать прессе, что добились хорошего прогресса по КРВБ, но осталась лишь проблема дальности». Хромеев. Эти вопросы взаимосвязаны. Мы добились большого прогресса, но, думаю, не следует фиксировать внимание лишь на проблеме дальности. Бейкер. То есть вы хотите сказать, что пока не согласовано все, не согласовано ничего? Но, с возмущением пишет маршал, в опубликованном совместном заявлении Шеварднадзе и Бейкера было записано, что касается крылатых ракет воздушного базирования, стороны достигли значительного прогресса, договорившись на основе пакетного подхода по всем оставшимся вопросам, за исключением вопроса о рубеже дальности. То есть, по версии Хромеева, по вине МИДа согласие было зафиксировано там, где его и в помине не было. Все это выяснилось в ходе очередного заседания «пятерки», целью которого была выработка директив для следующей, предстоящей в Вашингтоне в апреле, встречи глав внешнеполитических ведомств. Хромеев скупо пишет лишь, что споры были горячими, а вот из рассказа Назаркина следует, что маршал оказался в неожиданном и крайне неприятном положении. Если МИД в целом поддерживал февральские договоренности, выработанные на основе рекомендаций Хромеева, то на них обрушился новый начальник генерального штаба Михаил Моисеев. Мало того, он требовал дезавуировать эти договоренности. Генштаб пошел еще дальше, потребовав отказаться от данного еще в Рейкьявике обещания засчитывать ТБ с иным ядерным оснащением, нежели КРВБ, как один боезаряд. Удивительно, но на том совещании МИД и Хромеев оказались в одном лагере, а бывшее ведомство маршала в противоположном. Директивы в результате приняли отчетливо конфронтационный характер. Советской делегации было предложено добиваться определения нижнего рубежа для КРВБ в 600 километров. Следовало также вернуться к американскому предложению о максимальном количестве в 16, а не 12, как предлагал Хромеев, ракет на каждый бомбардировщик, но при этом ограничить количество ТБ США 90-115 единицами в рамках общего числа 1600 стратегических носителей. С неограниченным их развертыванием решено было не соглашаться. Это означало, что советская сторона берет назад обещание, данное в феврале. Тут уж возмутился Шеварднадзе. Он заявил, что не поедет в Вашингтон с инструкциями, которые дезавуируют московскую договоренность по КРВБ. «Почему я не должен был верить маршалу Советского Союза, советнику президента по военным вопросам?» – спрашивал он, имея в виду выдвинутый Хромеевым в феврале вариант развязки. Неблагодарную задачу разъяснять американцам, почему Москва берет ходы назад, возложили на дисциплинированного Ахрамеева. Ему было поручено отправиться в американскую столицу вместе с Шеварнадзе и там сообщить американцам неприятную правду. Видно, как прямой и честный военный, вспоминая через год об этой своей миссии, испытывал очевидную неловкость, хоть и не хотел в этом признаваться. «Можно было поручить мне там вести переговоры по СНВ, в которых ожидались трудности. Лично для себя я неприятным их не считал, хотя понимал, что ситуация сложится нелегкая. Ведь в дипломатии, как и на войне, особенно тяжело возвращать сданные ранее позиции». И он делал, что мог. Опираясь на взятые с собой протоколы переговоров в Москве, я старался доказать, что советская сторона в Москве не давала своего согласия на развертывание Соединенными Штатами неограниченного количества ТБС КРВБ в рамках числа 1600 стратегических носителей, равно как и не соглашалась с тем, чтобы максимальный уровень развертывания КРМБ у сторон не ограничивался конкретным их количеством. Но мои доводы Бейкер отвергал напрочь. Он вновь и вновь обращал внимание советских представителей на текст совместного московского заявления Шеварнадзе-Бейкера от 10 февраля, из которого следовало, что больше логики в американской позиции, чем в советской. В конце концов, прекращая полемику, Бейкер заявил: «О чем вы говорите, маршал? О ваших заявлениях в ходе переговоров 9 февраля? Да, они по ходу переговоров имели место, но мы с господином Шеварнадзе окончательно зафиксировали договоренность по вопросам КРВБ и КРМБ в совместном заявлении 10 февраля. Разъясните мне, в чем тут дело?» «Разъяснить тогда произошедшее Бейкеру я не мог», – печально констатировал Ахрамеев. Американская сторона сделала единственно возможный политический вывод – советские военные выходят из подчинения Горбачеву. Бейкер, свидетельствует Телбот, побелел от гнева и заявил Шеварнадзе: «Я не уверен, есть ли смысл нам собираться, если мы вырабатываем соглашение, а потом ваши военные отступают, и вы говорите, что соглашения больше нет». Michael R. Beschloss and Strobe Talbot. At the highest levels. The inside story of the end of the Cold War. 1993. Что еще хуже, люди из ближайшего окружения Шеварнадзе, желая выгородить шефа и сохранить его хорошие отношения с Бейкером, стали говорить американцам, что из внутриполитических соображений следует дать военным, что они просят. В этих обстоятельствах Бейкер предпочел не давить на Шеварнадзе, а апеллировать напрямую к Горбачеву. Действительно, ситуация кардинально поменялась к приезду Бейкера в Москву в мае 1990 года. Компромисс заключался в том, что Москва приняла предлагавшиеся Вашингтоном в феврале правила засчета. На первый взгляд, стороны просто потеряли 3 месяца из-за экзерсисов Ахрамеева. Но это не так. Советскому Союзу удалось таки добиться введения подуровня для стратегических бомбардировщиков, за что ратовал Ахрамеев. СССР разрешалось иметь 180 ТБ, оснащенных КРВБ, а американцам – 150. Если иметь в виду, что крылатых ракет у СССР в тот период было, мягко говоря, немного, то получалось, что к 6000 боезарядов, разрешенных по договору, американцы получали существенный добавок в 1500 крылатых ракет. Однако эта прибавка была бы куда значительнее, если бы стратегические бомбардировщики вовсе бы никак не ограничивались. К майской встрече в Москве стало окончательно ясно, почему американцев так не устраивал нижний рубеж дальности КРВБ в 600 километров. Они уже начали развертывание крылатой ракеты Tasted Rainbow, чья дальность как раз и была около 800 километров. Выход нашли в том, что американцы предоставят тактико-технические данные этой ракеты и возьмут одностороннее обязательство не устанавливать на ней ядерные боеголовки. Таким образом, она не попадала бы в обязательный засчет по договору СНВ. Бейкер, которому, вероятно, надоели бесконечные препирательства по поводу КРВБ, специально задержался в Москве на сутки, чтобы закрыть вопрос. И даже здесь нашлось место для драматических событий. Вот как описывает их Юрий Назаркин. Поздно вечером, 18 мая, переговоры были прерваны, и американцы отправились в посольство докладывать Бейкеру о положении дел. Настроение было мрачное. Договоренность, которая, казалось бы, уже забрезжила, не получалась. Условились, что будем ждать реакции Бейкера на следующее утро. К 8 часам 19 мая, в субботу, вся наша команда была в особняке. Вскоре прибыл Шеварнадзе. Стали перебирать возможные варианты на случай отказа американцев от рубежа в 600 километров. Что делать в этом случае? Не рассматривался лишь один вариант – о нашем отказе от этого рубежа. Собственно говоря, от американской стороны требовалось, чтобы она, наконец, официально приняла рубеж дальности в 600 километров и дала заверение в том, что крылатая ракета Tasted Rainbow не будет нести ядерных зарядов. В этом случае советская сторона, в порядке исключения, соглашалась бы рассматривать ее как неядерную. Между тем, до отлета Бейкера из Москвы оставалось несколько часов, а ответа от него все не было. Выйдя из зала, где проходило совещание, а точнее коллективное томительное ожидание ответа, я увидел в дверях сотрудника американского посольства, пытавшегося объясниться со швейцаром. В руках у американца был пакет. Распечатав его и быстро пробежав текст, я понял, что все в порядке. Бейкер подтверждал, что Tacit Rainbow является неядерной ракетой и давал согласие на то, что если неядерная КРВБ когда-либо была бы превращена в ядерную, в этом случае на эту ракету распространялись бы все ограничения договора СНВ, относящиеся к ядерным КРВБ. Проблема была в конце концов разрешена.